Глаза мои видят желтых бизонов. Тобиас отправился в путь к Сеттингбулу и Такей-Ите с посланием, снабженным еще и картинками. Он покинул гарнизон, ни с кем не простившись. Майор Смит приказал ему ехать искать Сеттингбула и Такей-Ите в Блэк-Хиллз. Тобиаса ни о чем не спрашивали, и он промолчал, но у него было свое мнение. Майор распорядился так по рекомендации Реда Фокса. Но Ред Фокс – человек, которому нельзя доверять. Тобиас был убежден, что за его советом кроется какая-то задняя мысль, и когда тот покинул форт, он потихоньку проследовал за ним. Об этом никому не следовало знать, и Тобиас предпочел перенести побои, чем проговориться. Этот красный лист поехал сначала на северо-восток, но когда посчитал, что его уже никто не видит, он снова переправился на своем мустанге на южный берег реки и двинулся на юго-запад. Он что-то задумал. Тобиас слышал разговор Реда Фокса с Адамсом. Что за торговлю затеял этот бандит? Тобиас решил не следовать совету Реда Фокса, а значит и приказу Сэмюэла Смита. Он взял на себя смелость поступать так, как найдет нужным. Где находятся вожди, угадать было невозможно. Прерии широки, а мустанги быстры. Проще найти стойбище, где оставались женщины и дети. Тобиас знал, что род медведицы на зиму обосновывается в лесах предгорий, а первое летнее стойбище их на Лошадином ручье. Он решил ехать к Лошадиному ручью на юго-запад. Туда и направился и Ред Фокс. Разведчик ехал, пока не стемнело и не засверкали звезды. Тогда он позволил себе и Пегому отдохнуть. Ночь была холодна. Животное улеглось на землю, а Тобиас завернулся в одеяло и прижался к шее коня. В ногах у него остался дотлевать маленький костерок. Если он и привлечет разведчиков Дакоты, это не страшно. Тобиас был под защитой белой волчьей шкуры, знака парламентера. А то, что он, посланец мира, вооружен, тоже никого не удивит. Ведь когда кончается провиант, приходится промышлять охотой, и надо же чем-то защищаться от волков. К полудню третьего дня, по его расчетам, до среднего течения Лошадиного ручья оставалось несколько часов езды. Скалистые горы на западе уже заметно приблизились. Тобиас находился теперь в пограничном районе, разделявшем различные племена. Здесь находились Дакота и их извечные враги Пауни. Он осмотрелся. Перед ним лежала ровная долина, протянувшаяся среди холмов с севера на юг. Небольшой ручей, протекавший по долине, наполнялся водой, наверное, только в эти благоприятное время года. На дне долины Тобиас заметил следы, которые сразу привлекли его внимание. Трава на большом протяжении была истоптана и объедена, а земля изрыта. Разведчик подъехал ближе к следам. Здесь паслось большое стадо бизонов. Странствуя с юга на север по старой бизоньей тропе, неплохо было подкормиться у ручья. Следов было множество. Прошло тут, наверное, не менее 1000 голов. С тех пор, как прерии усиленно заселялись и началось строительство железных дорог, пути бизонов, кочевавших от Канады до Мексики, были нарушены, и такие стада попадались все реже и реже. Тобиас устремил взор на север. Поверхность долины казалась там желто-коричневой и словно волновалась в беспрерывном беспорядочном движении. В колеблющейся мохнатой коричневой массе выделялись отдельные животные. Высокая холка, темная грива, в которой почти скрывались рога. Точно отдаленные раскаты грома доносился рев животных. Где пасутся бизоны, там должны быть и дакоты. Но куда же попрятались разведчики? И где наблюдатели, которые должны не допустить преждевременных выстрелов, пока не будет дан сигнал? И тут из-за песчаной гряды, закрывающей Тобису обзор на юг, показалась черная голова и поднялась коричневая рука. Ему подали знак вести себя как можно спокойнее. Тобис подобрал поводья. Он услышал топот копыт. С запада приближались всадники. Тобис определил, что около сотни. Он прикинул и число воинов рода медведицы. Не больше 40. Значит, для охоты на большое стадо объединилось несколько родов. Вот уже отчетливо виден первый всадник. Он вышел на пригорок, и остальные развернулись за ним в широкую цепь. По обычаю, на охотников за бизонами были только пояса. Обнаженные коричневые тела будто срослись с мустангами, бизоньими конями, специально выдрессированными для охоты, на которых никогда не перевозили грузов. Охотники были вооружены луками, некоторые еще и копьями. Тобиас узнал Такеита. Молодой вождь держал в руках светлый костяной лук и с полдюжины стрел. За спиной у него был колчан, и в нем еще стрелы. Дакоты заметили разведчика и подали ему знак отойти назад. Тобиас хотел спуститься восточнее по склону холма, но возбужденный конь уже не слушался его. Он встал на дыбы и повернулся. В тот же миг наверху, рядом с вождем, вырвался и мустанг одного из дакоты. Удержаться больше было невозможно. Вся цепь шумом понеслась на север к стаду бизонов и увлекала за собой Тобиаса. Булан и Такеита промелькнул мимо разведчика. Тобиас оказался среди устремившихся за добычей дакотов. Он опустил поводья, сунул руку в подсумок и положил несколько пуль за щеку, чтобы быстро перезаряжать ружье. Адамс выдал ему старое, никудышное ружье, которое заряжалось с дула. И дело было довольно долгое. Но все равно, охота на бизонов. Охота на бизонов – опаснейшее занятие. И в то же время страстно любимое индейцами прерий чистое национальное торжество. Жизни не пожалеют тут краснокожие всадники. Как ураган неслись охотники по долине. И Тобиас был с ними. Да, это и не охота, а бешеное состязание с бизонами не на жизнь, а на смерть. И в сердце Тобиаса звучала песня о бизонах, которую он слышал в канадских прериях. «Глаза мои видят желтых бизонов, и я вдыхаю пыль, что подняли красные ноздри их с песчаных троп наших прерий. О, добрый мой лук, натяни мою тетиву, о, добрая стрела, не измени в полете». Бизоны насторожились. Они повернули свои тяжелые головы и смотрели на скачущих к ним всадников. Впереди стоял огромный бык. Животное сопя опустило было рога, но вдруг повернулось и бросилось догонять испуганное, несшееся галопом стадо. Как стрела рванулся и конь Тобиаса. Он проскочил мимо страшного быка прямо в облако всклубившейся пыли. И вот он среди бизонов. Бок о бок с возбужденными, теснящими друг друга животными. Тобиас уже не знал, где другие охотники, и едва соображал, что делает. Вокруг него в облаках пыли ревело и топотало бегущее стадо. Пеги несся вместе с бизонами, иначе бы его растоптали. Тобиас держал ружье наготове. Сквозь облака пыли разведчик на миг увидел впереди молодого бычка. Хорошо выученный мустанг пронесся рядом. Пуля полетела в цель, под лопатку, в сердце. Как бычок упал, Тобиас уже не видел. Скачущие дакоты и убегающие бизоны перемешались. В безумной скачке руки разведчика автоматически зарядили ружье. Он выстрелил еще раз и взял изо рта еще пулю. Рядом с ним мелькали мохнатые коричневые спины животных. Крики охотников были едва различимы в страшном шуме. Тобиас прицелился и выстрелил в третий раз. И вот ему показалось, что топот понемногу стихает. Стадо, видимо, растянулось и разделилось. Облака пыли стали не так густы. Тобиас скакал вместе с 30 или 40 бизонами и пытался вырваться из этой сумятицы. Пегги устал. Два молодых бычка, что бежали рядом, теснили его, бодали своими маленькими острыми рогами. Тобиас тут заметил, что его подсумок развязался и пуст. Разведчик взялся за пистолет, но стрелял неудачно и только раздразнил бизонов. Пегги совсем изнемог и упал. Тобиас мгновенно спрыгнул и, пытаясь спастись, бросился бежать вместе с бизонами. Ноги несли разведчика с бешеной скоростью, но он сохранял самообладание. Далеко впереди виднелся огромный вожак, который уже замедлил бег. Присоединившись к вожаку, стадо остановилось и повернулось. Животные злобно уставились на индейца. Бизоны пугливы. Они бегут и от волка, и от охотника, но разъяренные становятся очень опасны. Тобиас пытался укрыться в траве на пологом склоне. Лошади он лишился. Ружья и пистолета у него тоже не было. И тут на беду его заметил вожак и, видимо, собрался обрушить на него всю свою ярость. Высоко подняв хвост, животное бросилось к Тобиасу. Тобиас вскочил и изо всех сил метнул томагавк. Он попал быку в лоб, но животное отмахнулось от него, как от назойливой мухи. Разведчику не оставалось ничего другого, как спасаться бегством, но он знал, что это почти безнадежно. Тобиас бросился вверх по склону. Позади он слышал топот приближающегося быка и уже едва переводил дух. Сердце его готово было вырваться из груди. В боку появилась острая боль. Расстояние между ними сокращалось. Несколько отчаянных прыжков из стороны в сторону, и Тобиас, раскинув руки и ноги, растянулся, как загнанный заяц. Бизон, казалось, понял, что теперь можно не спешить. Он перешел на рысь, склонил голову и, спахивая рогом землю, поднял целое облако пыли. Он остановился перед Тобиасом, нацелившись проткнуть его рогами и затоптать, но у индейца еще хватило духа накинуть на голову зверя свою жилетку. Грозные рога оказались в проймах для рук. Ослепленный бык рванулся вперед и боднул все-таки индейца в спину. Страшная боль сковала Тобиаса. Он уже не мог ни пошевелиться и так с ножом в руке готов был умереть. И тут совсем рядом раздался охотничий клич дакотов. Бизон замер. Тобиас мгновенно оторвал взгляд от быка, ища своего спасителя. По склону холма спешил на буланом Такей Ито. Он еще раз глухо крикнул, и это привело быка в замешательство. Животное разорвало в клочья жилетку и повернулось к новому врагу. Дакота приближался. Его жеребец упрямился и шарахался. Бизон нагнул голову для решительной атаки. От смертельного страха булан взвился на дыбы. Но воля и умение всадника принудили дрожащего от страха коня повиноваться. Нервным, танцующим шагом он приближался к чудовищу, которое, будто примериваясь, мотало головой. Дакота хотел зайти сбоку, чтобы поразить бизона стрелой, но бык, словно сознавая свое преимущество, неожиданно ринулся вперед. Мустанг метнулся кверху и перемахнул через голову быка. Вождь тотчас повернулся и натянул лук. Тобис глянул на его колчан, стрела была последней. Вождь выстрелил, но не попал под лопатку. Бык взревел. Стрела торчала в его огромном теле. Разъяренный бизон бросился на врага. «Беги! Беги!» – закричал Тобис, не думая о себе. Отважный дакота с коротким воинственным криком соскочил с коня. Тобис едва успел уследить, как конь отскочил в сторону, а дакота оказался на спине быка. Бык словно окаменел. Он так и застыл, наклонив голову. Вождь спрыгнул. В руке он держал длинный нож. Колосс рухнул. Удар в затылок был смертелен. «Победа!» — крикнул Тобиас хриплым от волнения голосом. «Вождь племени Дакота! Величайший охотник прерий!» Оказалось, эту сцену видел не только Тобиас. Со всех сторон раздались восторженные крики. Охотники скакали сюда и смыкались в круг около убитого быка. Такей Ито подошел к разведчику. Тобиас попытался подняться, бесполезно. Молодой военный вождь помог ему сесть, подал томагавк, который, видимо, подобрал по дороге. Тобиас жестом поблагодарил и ждал, что спросит его имя и поинтересуется целью поездки. Но случилось иначе. Такей Ито сам представил разведчика окружающим. «Это Тобиас. Сик-сики называют его вождь волков. А на языке у айчинчунов шеф де лу». Тобиас удивленно смотрел на него. «Откуда вождь племени Дакота знает это имя, полученное мною далеко отсюда, на канадской границе?» «Имя шеф де лу хорошо известно всем воинам от Миссури до Скалистых гор. Ты принес нам немало вреда. Нам стоило времени и трудов», — с тихой усмешкой добавил вождь, «ввести тебя в заблуждение, когда ты был в дозоре. А мы собирались напасть на колонну с оружием». Разведчик не ответил на это замечание, разбудившее у него неприятные воспоминания. Он словно надел маску. «Мое имя Тобиас. Я люблю дакотов. И я люблю белых людей. Тех, что отважны и храбры. Я хочу, чтобы был мир между моими братьями. Так думает и большой вождь длинных ножей по имени Джекман. У меня есть письма к Сеттингбулу и Такей Ито. Посланнику Уайчинчунов Тобиасу будет предоставлена возможность познакомить с этим письмом наших вождей и старейшин», — объявил Такеита и закончил на этом разговор. Вождь поднялся и начал обдирать быка. Воины выколотили трубки и стали помогать. Когда шкура была снята, вождь назначил несколько юношей охранять добычу охотников и стал готовиться в путь. По его знаку к Тобиасу подошел худощавый воин с длинными перьями и предложил сесть вместе с ним на коня. Тобиас по перьям и волосяной кисточке догадался, что это черный сокол, или на языке дакотов читанзапа, предводитель союза красных оленей. Он уселся сзади воина на коня и должен был крепко за него держаться, потому что ноги не подчинялись ему. Всадники направились через травянистые холмы на юго-запад, по-видимому, к стойбищу. К ним с разных сторон присоединялись другие воины. Солнце зашло. Звезды появились на небе, когда они достигли лошадиного ручья. Берег на значительном протяжении был совершенно гол, но на открывшейся перед ними излучине расстилался луг и виднелся небольшой лесок. Превосходное место для стойбища. Около ручья разбиты палатки, типи. От палаток навстречу охотникам высыпали юные всадники. Они приветствовали прибывших радостными криками. Голоса наполняли ночь. По старому индейскому обычаю, возвратившихся охотников старейшины и жрецы встречали у костров совета. В трепещущем свете пламени перед Тобиусом расплывались лица почтенных людей племени, старых и очень старых мужчин в богатой одежде. Всадники остановились. Такеита поднял руку в знак того, что хочет говорить, и воцарилась тишина. «Вожди и воины Дакоты! Добрый дух послал нам бизонов. Наши стрелы были метки. Убито 200 бизонов. Завтра, когда взойдет солнце, женщины и девушки доставят мясо. Голод не придет в наши палатки». Разведчик тоже не смог удержаться от буйного проявления радости. Голос Тобиаса влился в общий восторженный гул. Участники охоты начали расходиться. Одни направились к своим палаткам, другие повели животных на пастбище, находящееся на берегу ручья. Подбежали мальчики, чтобы увести людей. Тобиас с трудом сполз с коня и едва стоял на ногах. Он вздрогнул, когда с ним заговорил Дакота и пригласил быть гостем его палатки. Такеита протянул раненому руку и повел к себе в типи. На его кожаных стенках были нарисованы большие четырехугольники, магические знаки, охранявшие от злых духов. Темный волкодав обнюхал Тобиаса, и разведчик с Дакотой вошли в жилище. По мягким одеялам и шкурам, устилающим пол, вождь провел Тобиаса мимо очага, неподалеку от которого разведчик скорее упал, чем сел. Вождь накинул на себя одеяло из бизоньей шкуры и вышел из типи. Пропылившись в скачке на охоте, он решил искупаться в ручье, протекающем возле самой палатки. Журчание воды вызвало у разведчика представление о прохладе, освежающей покрытое потом тело. Тоби сразу же ощутил на коже едкую пыль, и ему захотелось, по примеру вождя, окунуться в ручей, но он был ранен и беспомощен. Ожидая возвращения вождя, шеф Делу продолжал осмотр типи. Прямые еловые ежерди, установленные по кругу, сходились кверху. Жерди были старые и, наверное, видели, как рос Такеита и его отец, а может быть даже и дед. На жерди были натянуты тяжелые бизоньи шкуры, нижние края которых прикреплялись к маленьким, вбитым в землю колышкам. Эти плотные шкуры тщательно выделывались в течение 2 лет. Они не боялись влаги и хорошо защищали от непогоды. К вершине палатки поднимались тонкие струйки дыма и пар от котла. Ветровой клапан, привязанный снаружи к 2 жердям, не давал дыму задержаться, и воздух в типе был всегда свежий и чистый. Разведчик откинулся на плетеный мат, свисающий с треножника. Эту подставку для головы и спины обычно использовали для сна. Тобис, много лет спавший на холодной земле, нашел это нехитрое приспособление особенно приятным в его горестном положении. Кроме Тобиса, в типе находились еще старые и молодая индианки. Обе тихо сидели в глубине палатки. Только старая одна же подошла к очагу, чтобы снять сварившееся собачье мясо и установить вертел, на котором было нанизано мясо бизона. Полог типи открылся. Вернулся с купания Такеито. Он тотчас же побеспокоился о госте. Тобис не привык, чтобы кто-то уделял ему внимание. С удивлением и благодарностью воспринял он хлопоты хозяина. Такеито помог ему снять разорванную рубашку и старые коричневые бархатные штаны. Велел женщинам подать плошку медвежьего жира, который хорошо очищает кожу от пота и пыли. Он осторожно осмотрел рану гостя. «Заживет», — сказал он, — «но придется не меньше месяца пролежать в палатке. Не хочет ли гость спать?» Разведчик жестом отклонил предложение. Он был слишком горд, чтобы признаваться в своем бессилии. «Тогда прошу шефа Делу принять участие в ужине, на который я пригласил несколько гостей». Вождь помог Тобиасу сесть поближе к огню, потом взял искусно разрисованную красками бизонью шкуру и набросил ее на разведчика так, чтобы она закрывала левое плечо, а правая рука оставалась свободной. Шкура была раскроена, как накидка, и хорошо прилегала к телу. Тобис успел рассмотреть и рисунки. На них изображались подвиги Такеита на охоте на поле брани. Раненый едва я мог пошевелить рукой, и вождь сам стал приводить в порядок его волосы. Он пригладил черные пряди щеточкой из игл дикобраза, а чтобы волосы не спадали на лоб, вместо зеленого платка повязал их змеиной кожей. Пока вождь, отойдя в глубину палатки, надевал праздничный наряд, к огню вышла молодая индианка и разложила вокруг очага пестрые циновки. Гость украдкой посмотрел на ловкие движения девушки. На ней было длинное кожаное платье с круглым вырезом вокруг шеи. Рукава и подол завершались бахромой. На поясе висел нож в ножнах и мешочки для всякой мелочи. На индианке были вышитые кожаные штаны, спускавшиеся до мокасин. Длинные, шелковистые и сине-черные косы были закинуты за плечи. Пробор выкрашен ярко-красной краской. Тоби слышал, что у Такеита есть сестра по имени Уинона. Она выглядела еще слишком юной, чтобы быть замужем. И Тобис не особенно удивлялся, что вождь тоже как будто не женат. По обычаю свободных дакотов, воин только по достижении 23 лет мог выбрать девушку племени для своей палатки. Разложив плетеные циновки по кругу, девушка поставила для каждого гостя по большой глиняной миске и по две маленькие чашки из темного плотного дерева. К деревянным чашкам она положила по ложке, вырезанные из рога горного барана. Снова появилась у огня старая индианка. Она наполнила деревянные чашки одну желтоватым жиром, приготовленным мозгом из костей бизона, другую темным порошком. Это было хорошо высушенное и растертое мясо бизона – пеммикан. Большие глиняные миски оставались пусты. Девушка принесла еще 10 кожаных мешочков с табаком. Для улучшения свойств табака в них было положено по кусочку бобрового жира. 9 мешочков она положила у мисок, а один отдельно. Потом, как и старая женщина, она тоже отошла в сторонку. Оба молча ожидали распоряжений хозяина. Такеита надел мокасины из козлиной кожи, легины и длинную, красиво вышитую куртку из кожи лося. Из оружия при нем оставался только нож с резной рукояткой. Он взял обеими руками головной убор из орлиных перьев с длинным шлейфом, тоже из перьев орла, и надел на голову. В этом торжественном уборе вождя не было ни одного пера, которое бы не имело своего значения. Каждое было связано с каким-нибудь подвигом своего владельца. Многочисленные пучочки пуха у основания перьев обозначали убитых врагов. Вырезы на опахалах и рисунки на них объясняли знатокам, сколько раз Такеита ранил своих известных врагов и сколько раз был ранен сам. Перья были очень красивые и одинакового размера. И эта корона из перьев орла была отделана белым пухом горностая. Такеита подошел к огню, и Тобис с восхищением посмотрел на него. Он видел воина на фоне висящих на шестах палатки трофеев, которые свидетельствовали об охотничьих и военных подвигах вождя и его отца. Бизоньи черепа и рога, огромная с головой шкуру серого медведя, ожерелье из когтей и зубов медведя, палицы с гибкой и жесткой рукоятками, луки и разрисованные колчаны, круглый толстый щит из 7 слоев кожи с холки бизона, такой не пробивала даже оружейная пуля. Не было только огнестрельного оружия. Добытое оружие вождь, скорее всего, распределил между воинами, а свое собственное, которое брал на охоту, видимо, было убрано. Все было готово для встречи гостей, и Такеита отправился, чтобы проводить свои типи некоторых пользующихся особым уважением людей. Он вернулся, ведя под руку старика, согнувшегося под бременем лет. Белый, как лунь, старец был жрецом стойбища. К нему относились с суеверным благоговением, и на совете вождей он был наиболее авторитетным человеком. Рядом со старцем шел дакота, выражение лица которого свидетельствовало о незарядном уме и большой силе воли. На плечах накидка из разрисованной бизоньей шкуры, и опять же шлейф из орлиных перьев и украшение из рогов бизона, которого удостаивались лишь немногие воины и вожди, отличавшиеся особенной доблестью и мудростью. Рога на маленькой горностаевой шапочке по размеру были меньше настоящих. Бизоньи рога, распиленные поперек на небольшие кусочки, были подвижно соединены между собой. Они шевелились при каждом движении головы. Шлейф из перьев был прикреплен сзади горностаевой шапочки. Тобис догадался, что перед ним Ситтинг-Булл, самый влиятельный вождь и жрец племени Дакота. И так он тоже здесь, а не в Блэк-Хиллсе. Так и Ита проводил обоих гостей на почетные места. За ними вошли в палатку остальные приглашенные и расположились у огня. Был здесь и посланник племени Пауни. На его чисто выбритом, лоснящемся черепе шевелился клочок волос. Был и богато разодетый Абсарока. Великолепно густые волосы его были распущены и искусно удлинены так, что доставали до земли. Хозяин сел рядом с гостями. Старуха принесла ему длинную трубку, украшенную резными фигурками. Такеита набил ее накрашенными листьями ивы с небольшим количеством бобрового жира. Для жителей прерии это было жалкое подобие табака, которое они когда-то возделывали на плодородных, давно захваченных белыми землях. Чтобы раскурить трубку, вождь не воспользовался пламенем очага, а, как предписывает обычай, применил огниво. Оно состояло из круглой палочки твердого дерева и дощечки с углублением из дерева более мягкого. В углубление была насыпана древесная мука. Ловко вращая палочку в углубление дощечки, вождь извлек огонь так же быстро, как это делали белые люди при помощи кремня, кресала и трута. Сделав две глубокие затяжки, вождь передал трубку соседу, и она, обойдя всех по кругу, снова вернулась к нему. Можно было приступать к ужину. Ужин начался с жертвоприношения. Такеита бросил в огонь кусочек мяса. Затем он снял с вертела бизонью грудку и собственноручно поделил между гостями. Те положили большие куски мяса в глиняные миски, достали свои ножи, начали резать мясо и есть. Тобис тоже с удовольствием принялся за горячее ко дней. Вместо хлеба или картошки мясо заедали костным мозгом и мясным порошком из деревянных чашек. Таким образом, весь ужин состоял из приготовленного различными способами мяса. Почвы плоскогорья, над которыми бушевали ветры, не давали иной пищи. Сам хозяин, по обыкновению индейцев, ничего не ел. Все внимание он уделял гостям. Когда бизонья грудка была съедена, настал главный момент ужина. Подали жирное собачье мясо, которое появлялось только в особо торжественных случаях. Гости еще ели. А Такеита снова набил и раскурил длинную трубку и в заключение трапезы еще раз спустил ее по кругу. Затем каждый взял приготовленный ему мешочек с табаком и закурил свою трубку. Гости устроились поудобнее и протянули к огню ноги. Женщины убрали миски, и мужчины начали свой разговор. В центре внимания были происшествия на бизоньей охоте. Все присутствующие с нетерпением ждали рассказы Такеита о приключении с вожаком бизонов. Но молодой вождь попросил сначала рассказать об этом Тобиаса. Рассказчик не утаил, что спасся от быка бегством, когда он заговорил о том, как вступил в борьбу Такеита, и живо и красочно изобразил необыкновенную схватку и ее исход, то не только вызвал восхищение поступком вождя, но и расположил к себе слушателей. После Тобиса принялись рассказывать другие гости и воскресили сотни воспоминаний о смелых, а подчас и забавных охотничьих приключениях. Увлекательные охотничьи истории доставляли индейцам не меньше удовольствия, чем белым. Только белые, рассказывая о подобных вещах, были не прочь прихвастнуть. Индейцы же придерживались правды, даже если она была и не в их пользу. Постепенно разговор переходил на более серьезные темы. И Тобиас заметил, что взгляд Ситтинг-Булла все чаще останавливался на нем. Наконец верховный вождь сделал глубокую затяжку и обратился к посланцу длинных ножей. «Может, младший брат привез говорящую бумагу?» Разведчику стало ясно, что Такеита сообщил обо всем Ситтинг-Буллу. Почтительное обращение младший брат говорило ему о том, что влиятельнейший человек племени Дакотов готов вести разговор. Честь, оказанная Тобису, позволяла ему чувствовать себя равным среди присутствующих. «Мои глаза счастливы видеть главу отважного племени Дакотов. Я прошу вождей выслушать послание длинных ножей». «Вожди дакотов завтра в палатке совета расскажут об этом послании своим воинам», — с достоинством ответил Ситтингбул и взял протянутое Тобиусом письмо. «Какому племени принадлежит отца вождя волков?» «Мои отцы и братья из племени Ленапов, которые белые люди называют деловарами». «Где живет это большое и могущественное племя Ленапов? Наши старейшие воины слышали от своих отцов, а те от своих, что храброе племя Ленапов живет там, где восходит солнце на берегу большой воды. Мудрейший вождь Ленапов по имени Таменнунд подписал с уайчичунами договор на вечные времена». «Это правда. Мы заключили договор с одним белым вождем», — деловар запыхтел своей трубкой. «Но белых приходило все больше и больше, и все люди, которые ничего не знали об этом договоре, и нашим вождям приходилось заключать все новые и новые договоры. Так моих отцов оттеснили с берегов Делавера до реки Саскуэхана, от Саскуэханы до Олеганских гор, от Олеган до реки Огайо, потом от Огайо к Иллинойсу, от Иллинойса к Миссисипи и, наконец, от Миссисипи к Миссури. Так они были обречены на скитание. Они странствовали летом, странствовали и зимой, когда женщины и дети гибли от холода и голода». Тобис говорил с возрастающей болью, и его со вниманием слушали. Ведь так же поступали и с дакотами, несмотря на все клятвенные заверения. Им среди жесточайшей зимы было приказано женщинами и детьми тащиться за сотни миль в резервацию. «Мои отцы», — продолжал деловар, и возможность впервые за многие годы говорить с людьми, которые понимают его, казалось, придавала ему сил. «Мои отцы пошли на зов отца Текумсе, который созвал воинов многих свободных племен. С ним пошли храбрейшие из дакотов. Все вместе они сражались в битве при Тимпекану. Дакоты знают, что мы убитым белым набивали землей рты, чтобы они наконец насытились нашей землей. Но они не насытились. Наши мужчины и женщины и дети скитаются и умирают, а оставшихся живых топят свое горе в колдовской воде. Кое-кто из моего племени поселился в резервациях. А белый отец и состоящие у него на службе стражники предписывают, как им жить». Все слушали, не перебивая. Когда деловар закончил, некоторое время длилось молчание. И это молчание было данью самоотверженной, но безуспешной борьбе великого и благородного народа. «Наш брат Шевделу принадлежит к сыновьям Ленапов, родившимся в резервации?» — спросил Ситтингбул. «Да, это так. Мне было 14 лет, когда я убежал оттуда и поступил на службу к белым. Я любил прерии». «Шевделу убежал из резервации. Советует ли он племени Дакота подчиниться приказу и идти в резервацию?» Лицо деловара снова стало бесстрастным. «Я не могу давать советов великим вождям. Я не знаю даже, что посоветовать своим людям. Нам не победить длинных ножей. Татанка и Атанка хочет войны?» Тобис намеренно назвал Ситтингбула его настоящим именем, как его называли дакоты. «Нам не нужно ничего, кроме наших прерий и верности договорам. Белые вожди готовы вести переговоры. Кто же хочет с нами встретиться?» «Полковник Джекман. Место встречи — дом Сэмюэла Смита на реке Миниатанка Вактпала». «Большой отец из Вашингтона не прибудет сам на переговоры с Татанкой и Уатанкой?» «Это невозможно». «Тогда и Татанка и Уатанка не переступит порога дома длинных ножей. Зачем двум вождям дакотов говорить с одним вождем длинных ножей? Прибудет полковник Джекман, хорошо. Прибудет и один вождь дакотов». Татанка и Атанка сделал ударение на последних словах и посмотрел на Такэй Ито, который молча слушал его. Седовласый старец с колючим взглядом тоже посмотрел на молодого вождя. Такэй Ито не спешил с ответом. «От длинных ножей можно ждать предательства. тихо проговорил он после продолжительной паузы. «Как ты сам говоришь, Татанка Юатанка, случается, что не хватает вождей, которые прибывают на переговоры». Делавар потупил взор и подумал о Реди Фоксе, который доставил послание Джекмана в Блэкгаус. Не его ли имел в виду Такеита? Тобиас разделял сомнения, вызванные молодым вождем, и ничего не возразил. Он смотрел то на одного, то на другого вождя и с нетерпением ждал, чем все это закончится. Юный Такеита, военный вождь немногочисленного рода, с каждым днем укреплял свое положение, и не было сомнения, что сила и отвага не оставят сына изгнанника. И все же здесь, под этим пологом, таилась и ненависть к человеку, от руки которого пал родной брат и много смелых воинов. Тобис наблюдал за одним из молчаливых гостей, которому ему представили по имени Шанковакан. Он, по-видимому, был из своего рода помощником старого жреца, из чего, наверное, и получил приглашение на торжественный ужин. Делавар пугали полные ненависти взгляды, которые тот время от времени бросал на вождя. Да и выражение лица старого хаваншиты было отнюдь недружелюбным. Молчание тянулось мучительно долго. «Так не отправится ли Такеито?» – медленно произнес Татанка Юатанка, возобновляя разговор. «Не отправится ли он на переговоры в дом белого вождя Сэмуэла Смита? Вожди и воины Дакота думают, пусть прежде чем поднят томагак войны, говорят языки. Они надеются на разум и опыт Такеито. Он годами юн, а делами мудр». Юный вождь вопрошающе смотрел на седовласого жреца своего стойбища, но тот угрюмо молчал. «Такеито выполнит решение совета вождей и старейшин», — коротко и решительно ответил вождь. Он, по-видимому, не хотел больше касаться этой темы, и окружающие отнеслись к этому нежеланию с пониманием. Было за полночь, когда мужчины распрощались и оставили кипи. Татанка и Атанка и посланцы племен были гостями старого жреца, первого по значению человека стойбища. Такеито и Хаваншита проводили их к нему. Когда вождь вернулся, кроме шефа Делу и женщин, он застал еще в своей палатке Чапу Курчавого и Читанзапу. Делавар заметил, что просветлело лицо вождя, когда он их увидел. Такеито подошел к Чапе и положил ему на плечо руку. «Как дела моего брата, храбрейшего из дакотов? Достаточно ли обилен был мой ужин? Наполнил ли мой брат как следует свой желудок, чтобы перенести голодные дни, которые готовят ему женщины его палатки?» Любитель пошутить, худощавый воин рассмеялся, но Чапа Курчавый кисло поморщился. «Друг моего детства», — ответил он вождю, «зачем после этого приятного ужина ты хочешь уколоть мое сердце? Зачем твой язык говорит об этих женщинах, несчастье моей жизни?» «Удивительно», — вмешался неженатый Тобис, «зачем же хитрый воин привел к себе в палатку женщин, которые ему не нравятся? И ведь никогда не поздно прогнать их?» Худощавый опять усмехнулся, а Чапа посмотрел на Делавара глазами загнанного оленя. «Привел в свою палатку? О, шеф Делу, я не привел ни одной женщины в свою палатку, хотя глаза мои видели уже 24 зимы. Всех этих женщин я получил вместе с палаткой, в которой вырос. Это мать и три ее дочери, потерявшие в битвах мужей, и три дочери этих дочерей, которые еще никто из воинов не пожелал взять в себе в жены». «Так значит, в палатке Чапы Курчавого много рабочих рук», — сказал Тобиас. Чапа из-под лобби посмотрел на него. «Шефу Делу нужна работящая жена? Я могу предложить». Делавар был женным ненавистником и только покачал головой. «Да я бы тоже не посоветовал», — сознался Чапа Курчавый. «Остер томагавк Такеито, но еще острее языки, которые хозяйничают в моей палатке». Такеито угостил еще своих друзей, Читанзапу Черного Сокола и Чапу Бобра, и оба тоже покинули Типи. Делавары Такеито остались одни. Вождь попросил сестру подать ему миску мяса. Надо же было ее ему поесть. А Делавар закурил свою трубку. Женщины прикрыли огонь и приготовили постели. Измученный и утомленный Тобиас опустился на одеяло и шкуры, постеленный ему сестрой вождя. Его раненая спина от продолжительного напряжения разболелась. Вождь завернулся в старую потертую бизонью шкуру и улегся у стенки палатки. Полотнище в этом месте было не закреплено и поднято на рогульки, так что свежий ночной воздух проникал в палатку. Вернулся волкодав, Ахитинка. Пес свернулся в клубок и улегся прямо под голову своему хозяину. Делавар смотрел на спящего вождя. Он возмущался в душе, что молодого вождя хотят направить для переговоров к людям, намерения которых не внушает ни малейшего доверия. В весенней ночи зазвучал незатейливый повторяющийся мотив с флейты. Это была любовная песня молодого воина. Сестра вождя Уинона оставалась к ней равнодушной. Зато песня, словно голос, пробуждающий от зимнего сна суровой степи, волновала сердце Делавара. Угрюмый разведчик Тобиас уже давно не обращал никакого внимания на женщин. Но с именем вождь волков, с воспоминаниями о гордом племени Делаваров, и в нем проснулись теплые человеческие чувства, вызванные очарованием истинной дочери прерии. Безотчетное расположение к девушке невольно усилило и симпатию Делавара к ее брату, спасшему ему жизнь. Шеф Делу так и не заснул в эту ночь. Не спал он, когда впервые проблески рассвета проникли в палатку. Молодой вождь поднялся и поспешил на обычное купание. До Делавара донеслись крики и смех пловцов. Дети прерии любили повеселиться, и если об этом не знали белые, то лишь потому, что слишком мало поводов для веселья давали они своим собратьям, и слишком много для огорчения и ненависти. Женщины убрали в палатке и приготовили гостю на завтрак пиммикан. Уинона созвала чуть ли не дюжину собак. Черных, белых, коричневых, пегих, маленьких и больших. Веревками из бизоньих кишок она стала привязывать на спины неспокойных псов куски кожи. Собак индейцы использовали как вьючных животных, и сегодня им предстояло помочь в доставке охотничьей добычи. Привели лошадей, и на площадке стойбища собрались женщины и девушки. Под предводительством сестры вождя они отправились в путь. Предстояло освежевать и разделать туши бизонов, мясо, кости и шкуры, достать в стойбище. Шеф Делу смотрел вслед отъезжающим, пока они не скрылись из виду. Такэ Ито вернулся с купания, надел свой торжественный наряд и головной убор из перьев орла, чтобы отправиться в палатку совета для участия в совещании о посольстве к Джекману. Когда он ушел, старая индианка догадалась, что гостю до смерти хочется спать, опустила полог палатки. Шеф Делу проснулся, когда уже наступил вечер. Такэ Ито вернулся в палатку. Татанка и Танка сам сопровождал его, а когда стал прощаться у очага с молодым вождем, сказал: «Собрание совета решило направить на форт для переговоров с полковником Джекманом Такэ Ито. Мы хотим не войны, а мира. Но я еще не встречал человека из Вашингтона, который говорил бы правду. Так пусть же Такэ Ито сопровождает несколько вооруженных воинов». Я сказал: «Хау». Такэ Ито вручил Делавару письмо с согласием на встречу, написанное языком картинок на коже. Впервые шеф Делу порадовался, что его ранил бизон. При всем своем желании он еще не мог доставить послание в Блокгаус. Ни он сам, ни Такэ Ито не были заинтересованы в посылке другого гонца. Едва зажглись звезды, вернулись женщины с охотничьей добычей. Тюки с мясом, неочищенные шкуры, кости, потроха – все было сложено на площадке стойбища и оставлено под охраной от ненасытных собак. Утром женщины принялись за работу. Шкуры очищали от остатков мяса и растягивали для просушки. Мясо частью заворачивали в кожу, чтобы закопать потом в холодную землю. Частью разрезали на длинные веревки из бизоньих кишок для сушки на ветру. Заготовок мяса впрок, разделка шкур на годные для шитья одежды, для изготовления щитов, для постройки кипи, сортировка костей – все это делалось по решению собрания совета. Мелкую дичь каждый мог использовать в своей палатке как угодно, но о такой добыче каждый раз принималось решение совета племени. Бизоны – священные животные. Основа существования охотничьего племени, и свободно живущие индейцы не убивали их больше, чем было необходимо. Когда добыча была подготовлена для дальнейшей перевозки, приставшие к роду медведицы воины, около 70 дакотов, с десяток пауни и пятеро абсарока вместе с несколькими сопровождающими их женщинами принялись навьючивать лошадей. На исходе дня Тобиас был в глубоком раздумье, когда в типе вошла девочка. Стройненькая девчушка, лет, пожалуй, 8, уже расстающаяся с детством. Она не была красивой, но ум светился в ее живых глазах. Не обращая внимания на деловара, она, словно у себя дома, принялась искать что-то в свертке, выкроенных для охотничьей куртки кож. Потом стала проворно и старательно шить. Быстро замелькало в руках костяное шило, заскользило сквозь отверстие в коже длинное жило, применяемое вместо нитки. Девочка отвлеклась от работы лишь когда около палатки появился мальчик с луком и стрелами в руках. «Хапеда!» — крикнула она. «Ты снова долго приглаживал свои волосы, и косы у тебя отлично заплетены. А вот метки ли твои стрелы? Не смеялись ли над тобой молодые собаки?» Мальчик остановился и заглянул в палатку. «Мои стрелы всегда метки. Мальчики Союза молодых собак избрали сегодня Часки и меня, Хапеду, сына Черного Сокола, своими вожаками!» Сердито заявил он, войдя наконец в типи. Раздался выстрел. Сразу же смолкла болтовня работающих на площадке женщин. Все прислушались. Затаившие дыхание стойбище замерло, и тем более впечатление произвели новые, почти одновременно раздавшиеся выстрелы. «Это далеко», — спокойно заметил деловар и повернулся к мальчику. «Можешь ты определить, кто это стрелял?» «Могу», — уверенно ответил 11-летний мальчик. «У Ачинчуны стреляли. Такие ито с воинами отправляются в поход на них. Это мацавакины у Ачинчунов. Мы не станем расходовать пули на этих грязных крыс. Мы уничтожим их стрелами». «Хау!» — крикнула маленькая девочка. «Пули надо беречь. Если Манито доставит нам даже 100 штук таинственных железок, мы все равно не станем из них стрелять по этим койотам». Тобиас прислушался. Это было окутанное тайное имя человека, ведущую запретную торговлю оружием. Рассказы о дерзких противозаконных сделках были связаны с ним. «Замолчи!» — крикнул Хапеда на девочку. «Что ты болтаешь? Ты из палаток предательниц!» Мальчик вышел. Девочка низко опустила голову. Она снова принялась шить, но глаза ее наполнились слезами. Приняла ли она так близко к сердцу упрек, что в присутствии постороннего проговорилась о связи рода медведицы с торговцем оружием? Или за упреком Хапеды скрывалось что-то большее? Что означают слова «из палатки предательниц»? Деловар пристально смотрел на девочку. «Ты не предательница», — утешил он ее. «Я буду молчать», — взгляд девочки просветлел. «Я шью эту куртку для шефа Делу», — поведала она. «Мое имя — Грозовая Тучка». «Белые девушки не такие способные, как девушки-дакотки», — уверенно сказал деловар и подумала Кэт, которая была старше Грозовой Тучки более чем вдвое, но еще не умела шить свои себе одежды. «У Ачинчунов есть воины, которые шьют платья для маленьких девочек», — сказал он. Грозовая Тучка звонко рассмеялась. «У Ачинчуны вообще очень странные люди», — заметила она. «Мой дядя Чапа рассказывал, что они надевают на себя перевернутые горшки и вешают над головой огонь». Видимо, девочка слышала о шляпах и лампах. «Да, они так делают. А Чапа курчавый, он очень храбрый. Это твой дядя?» «Да, он храбрый, и я его люблю. Поэтому меня огорчает, что злой дух, который живет в матери моей матери, приносит ему много горя. Шеф Делу умеет разговаривать с духами?» «Нет». «Хаваншита, наш жрец, тоже не может справиться со злым духом, который поселился в нашей палатке», — продолжала изливать душу Грозовая Тучка. «Этот дух много лжет. Он все время говорит, что дакоты будут побеждены. Но это неправда. Хаваншита говорил с духами. Это же ясно, что мы победим, и уайчинчуны будут изгнаны из наших прерий и лесов. Но лживый дух, который вселился в нашу старую бабушку, даже избил меня раз, когда я ему возразила. Ты ведь знаешь, что ни мальчиков, ни девочек у дакотов никогда не бьют». Тобиас почувствовал жгучий стыд, потому что подумал о побоях, которые ему приходилось переносить у белых людей. Грозовая Тучка причинила ему боль. Он теперь понял, почему Хапеда сказал о палатке предательниц, но вместе с тем был убежден, что старуха из палатки бобра предсказывала исход борьбы вернее, чем проницательный Хаваншита. Ему стало также ясно, что Чапи и его маленькой племяннице нелегко жить вместе со старой женщиной, которую часто вселяется злой дух. Все проявления сумасшествия или других тяжелых нервных болезней, которые индейцы не умели объяснить, они приписывали действию особых духов и обращались с такими больными с необычайным терпением. Стенки палатки были подняты. Шеф Делу видел заходящее солнце над заснеженными вершинами скалистых гор. Женщины на площадке заканчивали работу. Сестра вождя возвратилась в Типи, вместе с ней старая женщина, вопрошающие глаза которой и высокий открытый лоб уже были замечены деловаром. Уинона называла ее Унчидой и бабусей. Значит, это, наверное, была мать изгнанника, отца Такеита, Мататаупы. Деловар получил превосходный ужин, бизоньи мозги и почки. Обе приведенные с пастбища лошади были привязаны у палатки, они нежно положили друг на друга свои головы. Такеита все еще не вернулся. Уинона и Унчида не ложились. С тайным страхом ожидали они исхода борьбы и возвращения вождя. Притихшее стойбище уже давно погрузилось в темноту, когда издалека донесся звучный победный клич. Женщины поспешили навстречу, залаяли собаки. Поселок приветствовал возвращение Такеита и его небольшого отряда. Читанза повел лошадь без всадника, а Чапа вез на своем мустанге тяжело раненого. Такеита, сопровождаемый радостно лающим псом, вошел в свою палатку. Полураспущенные черные волосы рассыпались по его голым плечам. На запыленном теле запеклись капли крови. Рана на левом предплечье кровоточила. Вождь подошел к постели гостя, поздоровался с ним, осведомился, как он себя чувствует. Лишь после этого он разрешил Уиноне заняться его раной. «Только перевяжи», — сказал он. «Эта случайная пуля на излете попала в мякоть. Я ее уже вырезал». Девушка приготовила повязку из лыка, смочила ее и наложила на руку. Высохнув, такая повязка держится плотно и не сползает. Как только рана была перевязана, Такеита оттер кровь, стряхнул пыль и сел у огня. Он закурил трубку. Уинона тем временем насадила на вертел кусок бизоньего мяса. Пока жарилось мясо, вождь коротко рассказал гостю о случившемся. Как они отрезали бродягам путь к стойбищу и скалистым горам, рассеяли их, поубивали. «Это были ловкие парни», — заключил Такеита. «Борьба оказалась нелегкой, но и добыча неплоха. Ружья, револьверы и боеприпасы к ним». Вождь затянулся трубкой, и лицо его опять помрачнело. «Этих мы победили. Ну а когда придут другие?» «Другие? Этого я не могу сказать», — ответил Тобис сдавленным голосом. «Знаю только одно, сколько бы Такеита не прогонял белых людей, всегда появятся другие. Им нет числа, и всякая борьба с ними бесполезна. С ними не справится ни такому великому вождю, как Такеито. Длинных ножей не одолеет ни колдовство самого Татанки и Отанки. Хаваншита заблуждается, его духи обманывают. Дакоты не одержали победы. Зачем же Такеито борется? Почему не посоветует примириться?» «Я наслушался собрания совета и еду на форт, чтобы вести переговоры с Джекманом. Чего ты еще от меня хочешь? И почему ты сам, шеф Делу, борешься на стороне белых людей, которых без конца гонят и преследуют твое племя? Если ты стараешься покорить свободных дакотов, почему же покорены деловары? Борьба для меня единственная возможность оставаться свободным», — ответил деловар Дакоте и самому себе. «Дакоты тоже принимают к себе смелых людей, как братьев по борьбе. Для дакотов борьба тоже единственная возможность оставаться свободными. Но воины дакоты никогда не были рабами. Что же нам становиться теперь рабами белых людей? Шеф Делу у нас никогда не был наемником. Он был бы нашим братом». Деловар опустил глаза. «Я дал клятву Сэмюэлу Смиту». Выражение лица вождя тотчас изменилось. Разговор был окончен. Такеито стал есть поданный в миске пеммикан. После длительного молчания Тобиас сказал: У вождя Такеиту теперь таинственного железа больше, чем воинов. Это принесет ему новую славу. 70 ружей он захватил у нас, и сколько-то ему еще доставить Манито». «Манито», — повторил вождь, не выказывая удивления, что деловар знает о предстоящем визите. «Манито придет в эту палатку. Что думает шеф Делу об этом? Его язык может молчать?» Деловар отлично понял вопрос Дакоты, ведь он служил белым. Так и Ито, вероятно, собирался закупить большую партию контрабандного оружия, и враги, конечно, не должны об этом знать. «Язык шефа Делу будет молчать обо всем, что будет сказано в этой палатке. Тобиас и шеф Делу два разных человека. Они не разговаривают друг с другом». «Хорошо. Значит, шеф Делу увидит в моей палатке Манито». У входа в типи показался Читанзапа. «Прибыл наш разведчик Татакано», — сказал он. «Он сообщил, что Манито прибудет завтра ночью. У него 15 человек и 30 мулов. Сам Манито высокого роста, его лицо закрыто кожей, в которой только две дырочки для глаз. Один из его людей самый маленький, и с ним еще один выехали вперед, чтобы скорее добраться до наших палаток. Этот карлик и его спутник, возможно, уже сегодня ночью будут у нас». «Как только они прибудут, приведите их ко мне. Надо, чтобы они не заметили, как мало воинов в наших палатках. Пусть каждый показывается им на глаза как можно чаще». Воин удалился передать приказ вождя. Такеито остался у огня дожидаться прибытия гостей. Уйнона принялась готовить новый ужин. Тобис думал об известии, доставленном разведчикам, и, чтобы убить время, принялся снова разглядывать трофеи вождя, развешанные на шестах палатки. Особенно занимало воображение завзятого охотника-деловара шкуры грызли. Такеито заметил, что гость не сводит взгляда со шкуры. «Вот это, видно, был медведь. Таких мне никогда не попадалось», — заметил деловар. «Самый большой из всех, что мне приходилось видеть», — подтвердил вождь. «Я был еще мальчиком, когда он 12 зим назад появился вблизи наших палаток. Мататау поубил его. Он был лучшим охотником, каких, пожалуй, больше и не увидишь». «Пока не было Такеито, вождя племени дакотов», — вождь усмехнулся. «Не знаю. Я еще не задушил ни одного грызли». «Задушил?» «Да, задушил». Вождь повторил это слово и остановился, словно сомневаясь, стоит ли продолжать рассказ. Шеф Делу не осмелился просить его об этом, но поднял голову и пристально смотрел на сидящего у огня Дакоту. «Я бы не поверил, если бы белые люди сказали, что грызли можно задушить», — заметил он. «Но Такеито не может лгать». «Шеф Делу знает у чинчунов», — поддержал вождь деловара. «Они часто лгут». «Это верно». «Они обманули моего отца. Я думаю, и они теперь не сдержат своего слова и схватят меня, едва я явлюсь на форт». «Тебе надо держаться с Сэмюэла Смита», — посоветовал разведчик. «Да, он кажется честнее, хотя и ненавидит дакотов». После этого отступления, в котором был затронут важный для него вопрос, вождь вернулся к рассказу об охоте. «Этого огромного медведя уложил Мататаупа. Это была последняя добыча отца. Когда мы с ним вернулись к палаткам, он нашел в своем типе гостя по имени Ред Фокс, и тот встретил его колдовской водой». Рассказчик замолк. Ненависть сверкнула в его глазах. «Но наступит день!» Деловар понимал тяжелые переживания вождя и молчал. Потрескивал огонь, и пламя бросало свои колеблющие блики на кожаные стенки типи, на висящую медвежью шкуру.